Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря Афанасьева «Божия пристань». Следующая глава называется «Торжествующий дух». У старой шахты. В истории человечества есть много великих событий, но ни крушение, ни возникновение государств или цивилизаций, ни знаменитейшие битвы народов, ни революции не сравняются никогда с тем, что принес в мир Господь наш Иисус Христос, вочеловечившийся от Духа Свята и Марии Девы, преданный, распятый, погребенный и воскресший в третий день. Крест Голгофы светом жизни пронизал все будущие века. И тотчас после этой великой жертвы начали восходить на свои кресты святые христианские мученики. Они являлись из мира и совершали свой подвиг ради Христа. Это были апостолы, священнослужители, были и раскаявшиеся властители, и мучители христиан, и воины, были женщины и даже дети». Их сонмы и сонмы, и многие имена не открыты нам. Список мучеников XX века открывается именем русского царя Николая Александровича, расстрелянного в Екатеринбурге вместе с его семьей, царицей Александрой Федоровной, наследником царевичем Алексеем, царевнами Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией, а также с верными им людьми. Это было в ночь на 17 июля 1918 года. Россия была потрясена этим злодеянием. А 18 июля, в следующую ночь, несколько узников, содержавшихся большевиками в Алапаевске, в 180 верстах от Екатеринбурга, были внезапно разбужены. Их посадили в телеги и повезли куда-то под охраной отряда красноармейцев. Еще накануне им объявили, что их перевезут на Верхний Синичихинский завод, так как белые делают попытку их освободить. Да, были слышны ночью выстрелы, даже разрыв гранаты. Позднее обнаружилось, что это сами большевики инсценировали нападение белых. Стреляли, бегали, даже убили какого-то крестьянина, и труп его подбросили к школе. Сказали, что это был один из нападавших. Для чего все это делалось? Чтобы замаскировать убийство узников, завести их подальше и так сделать, чтобы никогда не узнали ни о чем, и трупов их не нашли бы. Кто же были эти узники? Я расскажу вам о них. Их везли по Верхотурскому тракту. Ночь была холодная, темная. По сторонам дороги тянулся лес, в основном ели. Раздраженные и хмурые красноармейцы погоняли лошадей, но они, пробежав несколько шагов, переходили на шаг. Узники не ждали от этой поездки ничего хорошего и молились, каждый кто как мог, про себя. Было очень тревожно. Верст через 12 свернули на лесную дорогу. Тьма стала еще гуще. Теперь уже лошадей вели под уздцы. По мрачной лесной чащобе проехали еще верст 5-6. Вот, наконец, лес расступился, стало посветлее. Лошади остановились. Здесь были две шахтные ямы. Чернели заросшие кустами бревенчатые невысокие срубы. Это был Нижнеселимский железный рудник, давно заброшенный и отчасти затопленный водой. Красноармейцы, среди которых было несколько алапаевских рабочих, приказали узникам сойти с телег и затем, грубо толкая, поставили их кучкой возле одного из черных срубов. Четверо из них сбросили замшелые доски, и открылся квадратный черный зев, из которого жутко пахнуло сыростью. Над лесом бежали черные облака. Время от времени открывалось тусклое пятно луны. Потревоженные вороны перелетали с одного дерева на другое. Все это было похоже на страшный сон. Узники стояли молча, думая, что их сейчас будут расстреливать. Никто из них не дрогнул. Они молча пожимали друг другу руки и мысленно, а некоторые шепотом, молились, готовясь к переходу в вечность. Они, впрочем, были готовы к смерти с тех пор, как их из Екатеринбурга перевезли в Алапаевск и поместили под охраной в кирпичном здании школы на краю города, возле кладбища. Это были святая преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница, одна из сестер Марфо-Мариинской обители в Москве, преподобно-мученица инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Ремез, князь царской крови Владимир Полей, а также трое братьев, князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи Романовы, сыновья великого князя Константина Константиновича. Они стояли возле провала шахты, сруб которой, уходивший вниз на 60 метров, сгнил, перекосился так, что из стен торчали в разных направлениях длинные концы гнилых бревен. Дно было на несколько метров заполнено водой. Туча мошкары набросилась на приехавших. Большевики, хлопая себя по щекам, заматерились, поспешно сворачивая и зажигая махорочные цигарки. Раздались их крики: «Скорей! Скорей!» Лязгнули затворы. В стволы винтовок вгонялись патроны. В руках у некоторых появились револьверы. Кто-то крикнул: «Рябов, где ты? Ну давай!» Узники теснее сплотились. Вот сейчас раздадутся выстрелы. Елизавета Федоровна была в белом монашеском одеянии. В ее московской общине насельницы одевались как сестры милосердия. Так ее и арестовали в Москве. Едва успела она попрощаться с плачущими сестрами, которым страшно было оставаться без любимой настоятельницы, как без родной матери. Рядом с ней стоит инокиня Варвара, одетая так же, как и настоятельница. В Екатеринбурге ей предложили свободу, но она твердо заявила, что остается со своей настоятельницей и до конца разделит ее участь. Они еще не знали, что в прошедшую ночь убиты были в Екатеринбурге все члены царской семьи. Елизавета Федоровна — родная сестра царицы, старшая. Около нее стоял великий князь Сергей Михайлович, двоюродный дядя расстрелянного императора, генерал-инспектор артиллерии, молчаливый и скромный человек. Он был при государе в его военной ставке до тех пор, пока тот не был предан всеми своими соратниками. Секретарь его Федор добровольно поехал с ним в ссылку, и вот стоит с ним рядом у страшного остова шахты. Князь Владимир Полей, незаконный сын великого князя Павла Александровича, 20-летний офицер, участник войны 1914-1916 годов, поэт, выпустивший два прижизненных сборника. Он стоял рядом со своей теткой Елизаветой Федоровной. Перед арестом он много писал, очень торопился, так что его сестра, княжна Мария Павловна, упрекнула его, что он слишком спешит, не отделывает стихотворений как следует. Он ответил с печалью: «Я должен скорее высказать все то, что накопилось в моей душе, так как после 21 года я уже ничего не смогу написать». Большевики предложили ему отречься от семьи Романовых, но он резко оборвал тогда разговор об этом. Через 2 недели последовал его арест. В этой группе узников были и 3 молодых офицера — Иоанн, Константин и Игорь Романовы, тоже воевавшие на Германском фронте. Четвертый их брат Олег скончался в 1914 году от раны, полученной в бою. Пятый, князь Гавриил, также воевал и потом находился в эмиграции. Иоанну 32 года, Константину 27, Игорю 24. Они взялись за руки. Князь Иоанн медленно, ровным, тихим голосом произносил: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь». Он это говорил за всех, от лица каждого. Тогда почти никто не знал, что незадолго до ареста он был рукоположен в сан диакона. Братья Константиновичи и их отец, поэт Константин Романов. Всего несколько коротких минут оставалось жить узникам, окруженным словно волками своими убийцами, но многое пронеслось в их памяти, в их сердцах из прожитого. Так недавно, всего 4 года назад, перед уходом на фронт, пятеро братьев в мраморном дворце в Петербурге, где и был их дом, стояли на коленях перед родителями. Отец, великий князь Константин Константинович, генерал-инспектор военно-учебных заведений России и президент Академии наук. И мать, великая княгиня Елизавета Маврикиевна, благословили их иконой Спасителя и напутствовали словом, чтобы они, князья царской крови, были на войне примером для всех. В это время была здесь и тетка их, великая княгиня Елизавета Федоровна, в своем обычном иноческом наряде. Всегда молчаливая, она в этот раз много говорила о войне, как о крестовом походе за Русь православную. «Все святые в земле российской просиявшие будут молить Бога о даровании нам победы», — сказала она. Эта удивительная женщина, которой Бог даровал редкую красоту, была родом из Германии. Она — дочь Гессен-Дармштадтского великого герцога Людвига IV и его супруги Алисы, дочери английской королевы Виктории. Царица-мученица Александра Федоровна была младшей сестрой Елизаветы Федоровны. Она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, приехала в Россию, вскоре приняла православие и всей душой полюбила свою вторую родину, которую теперь считала единственной. В 1905 году ее постигло горе. Террористы убили в Кремле взрывом бомбы ее супруга. Она вела монашеский образ жизни и основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель, где сестры, которых собралось более 30, ухаживали за больными и помогали бедным. Сестры бывали в самых ужасных трущобах, несли туда свет веры, тепло души, пищу. Во время войны больница общины принимала раненых солдат. И вот после того, как пятеро Константиновичи были благословлены родителями, Елизавета Федоровна поехала с ними в Петропавловский собор. Он был как раз против мраморного дворца, за Невой, где они все причастились святых и животворящих христовых тайн. Оттуда — на Смоленское кладбище, к часовне блаженной Ксении Петербургской. Братья, как и отец их, были глубоко верующие люди, истинно русского склада души. Старший из них — князь Иоанн. Дети великих князей получали право на титул только князя, но не великого. Родился в 1886 году. Оптинский старец Амвросий, прозревая его мученическую судьбу, прислал для него икону усекновения главы святого Иоанна Предтечи, в честь которого он и получил свое имя. Святой Предтеча, по приказу царя Ирода, был обезглавлен в темнице. Мы читаем в Евангелии о том, как это происходило. Окончив юнкерское кавалерийское училище, Иоанн стал офицером. Позднее он женился на сербской королевне Елене Петровне. У них было 2 детей. Служил он флигель-адъютантом императора и штаб-ротмистром конного лейб-гвардии полка. Он все получил от отца. Теплую веру во Христа Спасителя, любовь к родине, русскому народу, русской природе. Как и отец, он не придавал значения той роскоши, которой окружен был с детства. Он видел, как неустанно трудился его отец, имевший несколько должностей: командира гвардейского Преображенского полка, президента Академии наук, главного начальника, а потом генерал-инспектора всех военно-учебных заведений России, которые он регулярно объезжал, везде внося дух патриотизма и трудолюбия. С малых лет любил князь Иоанн стихи отца, которые тот печатал под буквами К.Р., то есть Константин Романов. В них всегда звучал призыв к добру. Там рисовались ярким поэтическим словом милые русскому сердцу картины северной природы, не яркой, но родной. Там разлита была трепетная любовь к Богу. Он видел отца, играющим на фортепиано, и всегда что-нибудь задумчивое и прекрасное, чаще всего из пьес Чайковского, иногда и собственные сочинения. Видел его Иоанн среди любивших его солдат, в перерыве между учениями, отдыхающим на шинели, разосланной на земле. Отец беседовал с солдатами, всех знал поименно. Видел часто отца и в храме, делающим земные поклоны, благоговейно причащающимся. Великий пример был перед Иоанном, как и перед его братьями, и они восприняли от отца все доброе. Да, Константин Романов любил храм Божий. В его дневнике часто встречаются записи о посещении церковных служб. Например, «За обедней я очень хорошо молился». 23 марта 1880 года. Начали торжественное богослужение. Христос воскресе! Как светло и легко становится на душе при звуках этого пения. Пасхальная служба так хороша, невольно забываются все мирские горести, хочется радоваться и ликовать. Какой у нас славный обычай христосования! Он отлично выражает общую радость и примирение в воскресшем Господе. 20 апреля 1880 года. Я говею и каждый день по два раза бываю в церкви. Стоять на правом фланге роты, молиться вместе с солдатами, заодно с ними класть и поклоны, и благоговейно и безмолвно следить за церковной службою мне даже приятнее, чем слушать богослужение в нашей домашней церкви. И как хорошо умеют держать себя в церкви эти простые люди. Куда лучше офицеров, из которых большая часть вовсе в церковь не ходит, а когда придут, то обыкновенно смотрят по сторонам и разговаривают. Один соблазн. 23 октября 1889 года.